для тебя я стану русским Монте-Кристо. Я немало в жизни разного видал, и под небом ясным, и под небом глистым пропадал и погибал, и друзей терял. В замок в лесу тебя я приведу, листопад исполнит нам золотой шансон. В небе зажгу для тебя звезду, и любовью буду я там навек спасен. Для тебя я стану добрым чистым полем, а речушка унесет вдаль печаль мою. И не будет грусти, и не будет горя, в свой дворец любимую на руках внесу. В замок в лесу тебя я приведу, листопад исполнит нам золотой шансон. В небе зажгу для тебя звезду, и любовью буду я там навек спасен. Ангелы поют, пусть скрипки вальс играют, положу я жизнь свою вновь к твоим ногам. И смотрю в глаза я, там слезинки тают. Наколдуй, кукушечка, лет с полсотни нам. В замок в лесу тебя я приведу, листопад исполнит нам золотой шансон. В небе зажгу для тебя звезду, и любовью буду я там навек спасен. В замок в лесу тебя я приведу, листопад исполнит нам золотой шансон. В небе зажгу для тебя звезду, и любовью буду я там навек спасен.